Из Флоренции мы отправились в Пизу. Комиссар этого местечка дал мне обед и проводил нас на площадь дома Розальмина, где мы увидели старинную игру «Il Gioco del Ponte», которая была приготовлена нарочно для нас. Две партии, названные по именам их приходов Санта-Мария и Санта-Антонио, вступили в бой на огромном мосту, одетые в каски и латы, с длинным развивающимся платьем и вооружением. Единственным их оружием, как оборонительным, так и наступательным, были плоские дубинки, каждая с двумя рукоятями. Пизанцы до страсти любят эту игру, и высшее сословие часто принимает в ней участие. Прежде она давалась каждое пятилетие, но теперь выходит из употребления, потому что великий герцог прямо не запретил ее, но приостановил, назначив с каждой стороны по 48 депутатов, ответственных за ее последствия, какие только могут случиться. Эти депутаты обязаны вознаграждать за все повреждения, обеспечив семейство пострадавших, кто бы ни участвовал в битве — пизанцы, флорентийцы или лигурнцы. Эта игра, конечно, часто приводила к спорам и даже оканчивалась дуэлями. Не только туземные сеньоры, но и их жены вмешивались в состязания и в этот день носили цвета враждующих партий. Поэтому матери и дочери ссорились между собой, если игра ставила их под различные знамена. Из Пизы мы отправились в ее бани, где провели самую жаркую пару и время свирепствующего поветрия, малярии, столь гибельного для путешественников. Я наняла лучший дом и, получив позволение брать книги из герцогской библиотеки и из монастырских архивов, назначила у себя постоянные чтения, систематически распределенные. В 8 часов утра, после легкого завтрака, мой сын, дочь и я сама садились в северной комнате и попеременно читали. Около 11, когда наступала невыносимая жара, мы закрывали окна и продолжали заниматься при свечах. Когда же солнце переходило за полдень, мы открывали окна и по вечерам гуляли на берегах канала. Здесь мы дышали свежим воздухом, но прогулку нашу отравляла вонь. Я приказала за собственный счет вычистить канал, посыпать дорожки песком и расставить скамейки вдоль берега на некоторых расстояниях. Погода стояла чрезвычайно жаркая. Хотя ночь и защищала нас от палящего солнца, вместе с тем, как будто злой дух летал над Пизой и вытягивал с помощью пневматической машины весь воздух, которым должны были дышать пизанцы. Но, несмотря на эти неудобства, я провела 9 недель на пизанских купальнях с величайшим наслаждением. Потому что, говоря без похвальбы, мой сын с помощью наших чтений и его ревностного прилежания приобрел в это время больше знаний, чем люди его состояния приобретают в целый год. Июня 28-го по старому стилю, в день восшествия на престол императрицы, я дала бал в общественной зале. На нем присутствовали жители Пизы, Лукки и Ливорно. Посетителей на этом празднике было не менее 460 человек. Пир был прекрасный и стоил мне очень недорого. За исключением этого вечера и поездки, предпринятой с тем, чтобы посмотреть на гондольеров в Арно, мы проводили наше время здесь вообще очень скромно. Из Пизы через Луку мы поехали в Ливорно, где остановились на некоторое время. Один предмет особенно занимал мое внимание. Это карантинный госпиталь, устроенный великим герцогом Леопольдом. Меня восхитила идея такого благодетельного учреждения, и в особенности порядок и гармония во всех частях его. Начальник этого заведения по приказанию герцога показал нам все и, по-видимому, был удивлен нашей смелостью при посещении заведения, которое в то время считалось заразным. Меня, впрочем, не удержало это опасение, потому что постоянным моим правилом было не поддаваться чувству страха на пути полезных изысканий. Тем более в этом случае, когда я хотела укрепить подобное мужество в моих детях. Такие ничтожные препятствия постоянно встречаются путешественнику. Глупость и леность могут преувеличивать их и таким образом губить и время, и благоприятные обстоятельства. При этом посещении, однако, я предприняла некоторые необходимые предосторожности. Проходя по комнате, мы спрыскивали свои платья и носовые платки уксусом и нюхали камфорные духи. Достойный начальник, провожавший нас, может быть, не совсем охотно показал все части здания. А так как ему велено было отвечать на все наши вопросы, то, кажется, от него потребовали отчета о наших наблюдениях. Зная о безграничных завоеваниях Екатерины, поставивших нас в соприкосновение с южными народами и, следовательно, с эпидемическими болезнями, я с удовольствием представила императрице подробный отчет об администрации Ливорнского карантина. И сделала это не столько из убеждения осуществить свою мысль, сколько из желания польстить нашему проводнику. Планы, все его подробности были принесены мне начальником, который представил их от имени великого герцога. Я просила его покорно поблагодарить государя за такие полезные сведения и обещала при первом удобном случае сообщить их императрице. Действительно, я отослала этот план со Львовым, который возвращался из своего путешествия в Петербург. В то же время я написала Екатерине, убедительно попросив ее о производстве моего письма, оставленного без ответа ее военным министром князем Потемкиным, которого я просила о том же предмете 8 месяцами раньше. «Это странное молчание ее министра», — прибавила я, — «нисколько не оскорбляет моего самолюбия, но возбуждает во мне грустные сомнения относительно благоволения самой государыни». В этом случае я умоляла ее успокоить меня. И если она не лишает меня своего участия в моих делах, то я прошу ее предоставить моему сыну выгоды старшинства, на что он имеет право после окончания своего воспитания и может иметь отличия и в Отечестве, и во всех частях Европы. В заключении письма я просила уведомить меня о результате моих ожиданий.